Второе. Чем достигается излечение? По следам на снегу опытный охотник узнает зверя. Если он хочет настигнуть оленя, серну, лисицу, он отправляется по их следам. Искусный врач быстро узнает, где гнездится болезнь, где ее корень и как далеко она распространилась. По симптомам он узнает болезнь, а узнав ее, выбирает уже соответствующее средство. Можно подумать, что все это просто. Иной раз действительно просто, а иной раз нет. Если кто-нибудь придет ко мне с отмороженными ушами, то я прекрасно знаю, что это произошло от холода. Если кто-нибудь отдавит себе мельничным жерновом палец и сильно вскрикнет, я его не стану расспрашивать, где у него болит. Далеко не так просто обстоит дело с обыкновенной головной болью или желудочными, нервными, сердечными и другими страданиями, которые могут быть вызваны не столько разнообразнейшими причинами, но очень часто происходят вследствие страданий соседних органов, что в свою очередь болезненно действует на желудок, сердце, почки и так далее. Соломинка может остановить ход самых больших часов. Ничтожнейшая малость может вызвать мучительнейшее сердечное волнение. Отыскать немедленно эту малость, в том и заключается искусство. Исследование болезней часто бывает очень сложно и запутано, и не обходится без ошибок. Немало примеров этому приведено в третьей части моей книги. Когда я ударяю ногой или топором по стволу молодого дуба, он дрожит, а вместе с ним дрожит каждая ветка, каждый лист. Лист дрожит, значит, он тронут каким-либо предметом. Нет, это будет ложное заключение. Ствол дрожит, а потому дрожит ветка, а на ней и лист, как часть и частичка ствола. Нервы — те же ветки на дереве тела. У него нервное расстройство. Что это значит? А то, что весь организм получил удар, ослаблен, поэтому и нервы дрожат. Разрежьте осторожно ножницами паутину от центра к периферии, к крайнему кругу. Вся сеть распустится, сотканная с удивительной точностью, как бы отмеренная циркулем. Четырехугольники и треугольники превращаются внезапно в беспорядочные неправильные фигуры. Казалось бы, что труд паука пропал даром, но стоит ему только найти конечную нить своей сети, и он снова приведет ее в прежний удивительный порядок. Найти эту крошечную нить и составляет искусство. Если же вместо того, чтобы искать ее, он стал бы возиться в своей ткани без толку, он уничтожил бы ее совсем. Теперь я отвечу на наш вопрос. Как просто, легко и несложно, почти безошибочно лечение, если я знаю заранее, что всякая болезнь происходит от расстройства в крови? Лечение тогда может иметь только две задачи. Или я должен восстановить правильное обращение крови, если оно нарушено, или же я должен постараться удалить из крови все дурные, нарушающие нормальный состав ее соки и вещества. Другой работы в данном случае, исключая укрепление ослабленного организма, не существует. Третье. Каким образом вода содействует излечению? Чернильное пятно на руке быстро смывается водой, а кровоточащая рана очищается ею. Когда летом после напряженного дневного труда вы смываете холодной водой струящийся с вашего лба пот, вы оживаете вновь. Вода освежает вас, укрепляет и доставляет вам облегчение. Мать, заметив на головке своего ребенка струпья или грязь, берет теплую воду, а не то щелок, и смывает все это. Трех свойств воды – растворять, удалять, как бы смывать и укреплять, достаточно для нас, чтобы утверждать, что вода, и в особенности наше водолечение, излечивает все вообще.